Аппаратура не желала настраиваться, что-то дребезжало, фонило, громыхало, потрескивало, скрипело и в совокупности создавало предстартовую атмосферу. В воздухе прямо-таки носились заразительные вирусы предстоящего буйства. Публика постепенно собиралась, и чем больше студентов и студенток, а также и прочих приглашенных, скапливалось вдоль стен, тем отчаяннее музыканты терзали свои инструменты, не желающие поддаваться настройке. И когда какофония достигла наивысшего предела, за которым ничего осмысленного и гармоничного быть не могло, не имело права, все будоражащие, раздражающие своей дикостью звуки слились воедино и сотворили чудо, породив мощный и чистый, вырвавшийся из немыслимого хаоса, аккорд. Он прокатился под сводами зала, подавил гул голосов, выкриков, смеха и резко оборвался, уступая место хриплому и словно сдавленному баску, склонившегося над микрофоном лидера-гитариста. «Развеет ветер облака, и в клочья тучи разорвет, и нас с тобой одна рука сведет и снова разведет. Ведь мы на каменном облаке по вселенной плывем». Ударник выбивал почву из-под ног, требовал подчиняться его ритму. В центре зала свободного места уже не было, танцующих пар тоже была сплошная человеческая масса, содрогающаяся в такт ударнику. Было колышущееся море голов и плечей, все двигалось, прыгало, вертелось, извивалось, тряслось и дергалось. Но главное, всем было приятно и весело до самозабвения. Некоторые особо возбужденные, в тщетной попытке перекрыть многоваттные усилители, пытались подпевать лидеру группы, слышали их только самые ближние. Свет как-то сам собою пропал. Над танцующими царил полумрак, разрываемый яркими вспышками, разноцветными молниями. И это ослепляло, лишало ориентации и кружило голову. Мельтешение красок могло свести с ума, хоть глаза закрывай. Песня была коронным номером рок-команды, ее визитной карточкой. «И если облако расколется, две половины разлетятся, дай бог, нам на одной остаться и не теряться». Не теряться. Ведь мы на каменном облаке по вселенной плывем. Песня была бесконечной, изматывающей, и в то же время она завораживала, не давала бросить танца и отойти к стене, где в степенных позах важно и неприступно стояли немногие из преподавателей, осмелившихся прийти на этот безумный вечер. Сергей взмок, выпитые коктейли и сухое вино улетучились, но в голове было ясно и пьяняще весело. Он успел мельком подумать, что в бар, в общем-то, заходили зря, можно было обойтись и без допинга. Рядом топтался Мишка, деловито и сосредоточенно, как, впрочем, всегда и во всем. Оборвалась песня так же неожиданно, как и началась, вызвав шумный рев и рукоплескание. Начало было положено, вечер обещал быть таким, какого все и ожидали, веселым, шумным, бесшабашным. Сергей подошел к Любе. Не потому, что она чем-то особенным привлекла его внимание, нет. В зале было полным-полно и стройных, и красивых, и просто привлекательных, и модно одетых девушек, веселых, искрящихся, обаятельных, но не что-то внешнее послужило причиной, нет. Просто следующий танец был медленный, передышка после облака, и нужна была пара. А Люба стояла ближе всех, и он, не раздумывая, протянул ей руку. «Потанцуем?» Она кивнула, даже не скрывая своего расположения. Не придется стоять и ждать приглашений. Да и партнер сразу приглянулся ей. Видный парень. Чего еще желать для обычного двух-трехминутного танца? Высокий, худощавый, но совсем не тощий и хилый, а наоборот, подтянутый, крепкий. Приятное и умное лицо, чуть насмешливое, но в самую меру мягкие, еще совсем юношеские губы, прямой небольшой нос со шрамиком у переносицы, густые светлые волосы, подстриженные немного небрежные, оттого кажущиеся взъерошенными, рядом уже танцевали. Сергей положил обе руки на талию девушки и, не давая ей времени на кокетничание и отказы, мягко, но властно привлек к себе. Люба посмотрела вверх, в лицо этому чересчур самоуверенному парню, собираясь сказать что-нибудь резкое, не слишком обидное, но достаточно колкое, Первым порывом пришло желание сбить с него спесь. Ее решимость потонула в очень добрых, чуть прищуренных серых глазах, широко поставленных на склонившемся над нею бледном и немного усталом лице. Командиру учебной роты, старшему лейтенанту Коленцеву Ю.А. от рядового первого отделения третьего взвода Реброва С.В. рапорт. Прошу перевести меня из-под командования сержанта Новикова Н.Н. в любой другой взвод, вверенный вам роты. 17 мая 1990 года. Подпись. Так в чем дело, Ребров? Сержант не по нраву пришелся. Все сложнее, товарищ старший лейтенант. Загадками говорите. Может, он придирается к вам? Никак нет. Но должна же быть причина. Дыма без огня не бывает, согласитесь. Причина есть, товарищ старший лейтенант. Ну, она личного характера, не могу ее назвать. Да, ну хорошо, идите, о решении сообщу позже. Ну, а вы, сержант, толком можете объяснить, в чем дело? К рядовому Реброву у меня претензий не имеется. Исполнителен, дисциплинирован. В общем, все как полагается. А на личной почве что там у вас? Считаю, что между командиром и подчиненным должны действовать отношения, обусловленные уставом, а не личные, товарищ лейтенант. Хорошо, понятно. Идите. Резолюция на рапорте рядового Реброва СВ. Отказать за отсутствием объективных причин. Командир первой учебной роты старший лейтенант Ю. Калиятцев. 17 мая 1990 года. Подпись. Борис Черецкий, жилистый и дерганный парень со злыми колючими глазами, завалился с маху на кровать поверх одеяла, закинул ноги на железную спинку так, что его пудовые сапожищи чуть не уткнулись подошвами в лицо Лехи Суркова, сидящего на табурете, и крикнул хрипато в сторону Слепнева: «Эй ты, слабон, зелень огуречная, а ну, подай дедушке огоньку!» В пальцах он крутил сигарету, то поднося ее к губам, то отодвигая в сторону. «Но не вижу усердия!» Мишка Слепнев на приказание дедушки не среагировал, даже не посмотрел на Черецкого. Но ведь тихоня он был явно себе на уме. Хлебников же, наоборот, резко повернулся к Борису, тараща на него глаза. «Охренел, что ли?» – спросил он без вызова, с каким-то робким изумлением. «Но я жду!» Процедил сквозь губы Черецкий и заехал-таки краешком подошвы Суркову по уху. Тот отодвинулся молча, стерпел. Слепнев показал Черецкому кукиш и добавил выразительно: «Если ждешь, так и дождешься. Понял?» Черецкий дернулся, чтобы встать, но Сергей придержал его за плечо и тут же отвел руки, приподнял их вверх примирительно. «Ты хоть нам-то скажи, чего случилось. Может, съел чего втихаря или выпил, а?» – проговорил он, улыбаясь. Черецкий убрал сигарету, закинул ногу на ногу.